Глава 52. Из-за кулис на сцену выходят трое. Первый — председатель выездной сессии военного трибунала, полковник Добренький, с папкой в руках. Лицо одутловатое, нос фиолетовый, глазки маленькие. За ним два члена суда, два майора, два мрачных типа — Целиков и Дубинин. Секретарь вскакивает торжественно: «Прошу встать, суд идет!» Грохот откидываемых сидений, все встают. Вошедшие занимают места за длинным столом, председатель посередине, члены по бокам. Председатель кладет перед собой папку и развязывает тесемки. Секретарь: «Прошу садиться». Председатель, после небольшой паузы, глядя в зал: «Слушается дело по обвинению Голицына Ивана Васильевича в измене Родине, контрреволюционном саботаже, вооруженном разбое, антисоветской агитации и других преступлениях. Подсудимый, встаньте». Чонкин, думая, что обращаются к кому-то другому, сидит. «Подсудимый, я вам говорю, встаньте». Чонкин, тыча себя пальцем в грудь: «Я?» Председатель, улыбаясь: «Уж не я ж». Строго: «Встаньте». Чонкин встает, двумя руками держится за перила перегородки. «Подсудимый, назовите ваше имя, отчество и фамилию». Чонкин: «Мою?» Смех в зале. Председатель сердится: «Подсудимый, здесь вам не цирк, а заседание военного трибунала. Я вам советую не валять дурака и четко отвечать на вопросы. Ваша фамилия?» Чонкин неуверенно: «Раньше был Чонкин». Председатель: «А теперь?» Чонкин, подумав: «Не знаю». Председатель: «Что значит «не знаете»? На предварительном следствии вы показали, что являетесь врагом народа, князем Голицыным, ставленником белоэмигрантских кругов и международного капитала. Вы подтверждаете свои показания?» Чонкин молчит. «Подсудимый Голицын, у вас есть отводы к составу суда? Нет? Садитесь». В зал. Суд приступает к слушанию обвинительного заключения.